Глава 16. Часть 3. Бессонов. Переломный момент, после которого я начал чувствовать себя дёрганым психопатом, случился в один из обыденных вечеров. Возвращаясь с работы, я по обыкновению просматривал новостную ленту в телефоне, когда краем глаза заметил попавшую в свет автомобильных фар изящную фигурку. Стройные ножки, тонкая талия и соблазнительная задница, от которой не получалось отвести взгляд. «Толь!» С коротким заинтересованным смешком я обратился к водителю. «Не спеши, прокатимся». Провокационно покачивая бедрами, девушка ускорила шаг. Ножки на высоких каблуках легко мелькали одна за другой. И от такого зрелища мой член дернулся, как у юного дрочера, заметно палаткой натянув ткань брюк. «Интересно, вид спереди у нее так же хорош, как сзади?» «Должно быть». «Нет, я в этом был абсолютно уверен». Потому как мой внутренний трахательный тонометр ее женскую привлекательность точно оценил. Потому что автоматически перешел в режим накачки максимального давления, продолжая поднимать и без того выпирающий агрегат. Почувствовал, как мышцы пресса на мгновение сжались в спазме. Совершенно не кстати захотелось секса. Конечно, не с ней, но именно вид ее соблазнительной пятой точки довел меня до состояния готовности. Будто услышав мои неприличные мысли, девушка оглянулась. Секунда, две. Я ошалел, открыв рот, и в грубой нецензурной форме потребовал Анатолия срочно остановить машину, потому что на меня испуганно смотрела моя Полина. Сексуальное возбуждение как рукой сняло, но не потому, что в ней что-то не так. Сам не ожидал, насколько там все оказалось на месте. Я и раньше смотрел, но, видимо, не под тем ракурсом. Триггером стал резонный вопрос. Понятное дело, куда, но откуда она идет? Одна. А следом память не случайно подкинула чужой яркий R8, который нам с Толей пришлось пропустить на въезде. В голове вырисовывалась весьма красноречивая жуткая картина — ревность художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. С этого вечера мои безопасники заработали с утроенным усердием. Я же, просматривая отчет за отчетом, наконец был готов признать очевидный факт, что не так равнодушен к собственной жене, как бы мне того хотелось. Да, я испытывал по отношению к ней достаточно узкий спектр эмоций. Если односложным определением, то невыдержанные. Если взять немного объемнее, то в сознании все разделилось на черное и белое, без полутонов и промежуточных вариантов. Временами мне совершенно точно хотелось ее придушить, но одновременно залюбить всю, совершенно нескромными поцелуями и до красных отметин. Стиснув челюсти, понимал, что этот вид оральных ласк в сексе мне совершенно неприемлем. Я ищу никого, ни с кем. С женщинами я всегда придерживался четких границ, но с Полей вдруг мне захотелось попробовать, особенно после того, как она пошутила об этом. Хотелось пометить. Запачкать собой. В мозгах троило, пах простреливало, позвоночник словно током прошибало. Всё тело, как оголенный нерв, с крайне повышенной чувствительностью. Стоило мне только представить, как кончик моего языка протискивается между ее блестящих розовых складок. Всего-то нужно широко раздвинуть ей бедра, подхватить под ягодицы и лизнуть ее там. Меня на ней перемкнуло. Нервы натянулись, словно корабельные канаты. Раздражающее меня внимание Тараса Шуваева из конкурентной VMware только накаляло наши с женой и без того напряженно нервные отношения. Проблем, искатель. От одного лишь упоминания о нем я даже сейчас сильнее стискивал челюсти. А что Поля? Запоздало дошло, что в ней что-то поменялось. Кардинально. Если изначально я видел только ее приторно влюбленный взгляд, позже сменившийся на виноватый, то сейчас в ее глазах сквозило отрешенным безразличием. Изводящим. Пусть приправленное юмором, но даже эта острая составляющая патовую ситуацию в мою пользу никак не выравнивала. Уже тогда я понимал, что малой кровью отделаться мне не удастся. Был к тому готов. Рванул за ней в Сингапур, потому как не видел другого варианта развития событий, кроме как расставить все значимые точки. Ожидал, не ожидал. Получил то, что заслуживал. По ощущениям, в моем теле все жилы до одной полопались, в то время как я услышал ее гортанное на выдохе «Тарас». В самый эйфоричный момент, когда меня уже резко подбросило вверх. Тогда сразу и размозжило об пол. Будто по-настоящему сломало всего нахуй, эмоционально до крайностей.